«Потому что я тоже, люблю», — очень странно ответил Сириус. «Прости, но я не имею привычки лезть в чужие отношения. Считал, что они сами как-то разберутся или им это было неважно. Но сейчас для тебя даже лучше, что Поттер не привязал ее к себе магически, иначе она бы не смогла уйти от него». «Спасибо, что все-таки сказал это», — буркнул Сириус, понимая, что Блэк мог и не говорить. «А как же Гарри? Он что, получается, бастард?» «Нет», — ответил Сириус. «Гарри — мой крестник. У него магия рода Блэк. Практически он магически усыновлен мной, так что совершенно не важно, в каких отношениях были его родители». Все это Сириус рассказал Лили после своего возвращения, а в середине декабря она пришла к нему сама, прокравшись ночью в спальню. Не было никаких слов или объяснений, они были ни к чему. Сириус понимал, его любимая просто жила и хотела почувствовать последние дни жизни, ощутить, что тебя любит, получить немного человеческого тепла, чтобы не было так страшно ждать смерти, засыпать с кем-то, кто успокоит после кошмаров и мороков, ощущать родного человека и его поддержку. И он отдавал все, что у него было, без остатка, и был счастлив. Часть 2, глава 16, «Фатальная колесница», 7 января 1981 г. Англия, Лондон, Блэк Хаус. «Мам, ты как?» – решился спросить Сергей. Слова дались тяжело, у самого в горле першило, и он до сих пор не мог поверить в случившееся. За прошедшие дни он несколько раз заглядывал в комнату леди Вальбурги. Мать часами сидела напротив своего старинного зеркала и смотрела в одну точку, словно что-то там видела. Непроизвольно вспомнилось о том, что Сириус считал свою мать сумасшедшей. Этого нельзя было допустить. «Пойдем, позавтракаешь с нами», — Сергей все же вошел в будуар и обнял мать со спины. Леди Вальбурга вздрогнула и словно очнулась. «Что? Пойдем, тебе надо поесть», — повторил Сергей. «Я не хочу терять еще и тебя. Ты нам нужна, мама. Ты очень сильная. Ты нужна мне, нужна Регулусу. Мы тебя очень любим. Не сдавайся». Отражение в зеркале чуть дрогнуло. «Когда тебе надо в гильдию?» — спокойно спросила леди Вальбурга. «Меня отпустили только на 3 дня. После обеда я уже должен вернуться в Гренобль», — прикрыл глаза Сергей. «Если бы не мастер Делакур, то на похороны отца вообще могли не отпустить, вынуждая устроить самоволку, из-за которой обучение могло накрыться медным тазом. Но я думаю, что мне стоит остаться. Все это, я не должен оставлять тебя одну, мальчик мой», — чуть улыбнулась мать, слегка оживившись. «Думаю, смерть Ориона не была случайностью или чем-то вроде несчастного случая. Вашего отца убили, чтобы спровоцировать тебя и Регулуса». Сергей замер. Снова нахлынули воспоминания. Сириус смотрел на семейный гобелен, на котором был странный рисунок черепа на месте Регулуса, а у Ориона Блэка датой смерти значился декабрь 1979 года. Отец смог пережить эту дату всего лишь на год с небольшим. Орион пытался узнать, что случилось с Регулусом, и так и не вернулся, а потом на гобелене отразилась его смерть, один из нормальных разговоров с жутковатым портретом, в который превратилась леди Вальбурга. Гобелен обозначал ее смерть в 85-м. Возможно ли, что все это было частью того самого плана по уничтожению Блэков? Вот только на этот раз Орион Блэк смог отпарировать домой. В ночь с 4 на 5 января паникующие эльфы разбудили леди Вальбургу, заявив, что хозяин умирает в ритуальном зале. Но когда Вальбурга туда спустилась, Орион Блэк был уже мертв, лежал в луже крови и, по всей видимости, пытался сделать магические начертания собственной кровью. Правда, они так и не смогли разобрать, что именно хотел сделать Орион и смог ли завершить этот скоротечный ритуал. Сергей из пояснений матери знал, что отец был чудовищно ранен, буквально разворошены в мясо вся грудина и живот, но эти раны были нанесены не магией, а магловским оружием, чем-то вроде взрывчатки или бомбы. Магического живого портрета отец для себя не готовил, да и было рановато думать о таком. Ориону Блэку был всего 51 год. К тому же подобная подготовка сопровождалась множеством условностей. Так как в момент смерти отец был в Блэкхаусе, то ритуалы не смогли бы прояснить, что же случилось. По следу аппарации Ориона леди Вальбурга отправила к орбита, но это привело лишь к тому, что домовой эльф так и не вернулся. Сергею пришло письмо с известием о смерти отца утром в понедельник, 5 января. Удалось выяснить только то, что Орион Блэк вечером отправился в магический квартал за редкими ингредиентами. Хозяин аптеки, Подалери Малпиппер, клялся, что мистер Блэк лишь забрал заказанный ранее яд Крильмара и воспользовался камином, называя адрес Гримма, 12, но домой вернулся только через 6 часов практически мертвым. Сириус привстал со своего места в столовой Регулус, который держал в руках газету. «Мама, я решил остаться в Британии. Сириус не должен оставлять свое обучение, а я могу». В пророке написали, что отец был замечен и опознан аврорами, прибывшими, чтобы защитить Макгловскую деревню, на которую напали пожиратели смерти. Будто бы против отца Макглами было использовано какое-то макгловское оружие, а теперь семья Блэков отказывается давать пояснения и комментарии касательно смерти главы рода и его связи с темным лордом, за которым, возможно, пошли многие маги из священных 28. Как они вообще этот бред выпустили в печать? Я должен с этим разобраться. Отец Барти, глава департамента правопорядка, я обращусь к мистеру Краучу. Успокойся, Регулус, рявкнул Сергей. Не время поступать импульсивно и необдуманно. Мальчики, тихо сказала леди Вальбурга, и Сергей тут же устыдился, что накричал на брата. Прости, Рек, но думаю, что от нас только этого и ждут. Блэки известны тем, что всегда мстят за своих погибших по собственным законам. Мы отомстим, но следует действовать с холодной головой, а не бросаться грудью на амбразуры и направляться прямиком в возможную ловушку. В ловушку? Переспросил Регулус. Конечно, я уже говорил тебе о нашем директоре Хогвартса когда-то, кивнул Сергей. И, к счастью, нам не придется гадать, кто за всем этим стоит. Как вдова, мама не должна появляться в свете около года, а то и двух. То есть расследование гибели отца ложится на нас. Для рода потеря наследников губительна. Тот, кто добивается именно этого, уже расставил сети. Эта статья в пророке, очерняющая нашего отца, явно указывает на это. Если ты точно знаешь, что отец никогда бы не примкнул ни к каким пожирателям, то к кому бы ты пошел? Либо к этому Волдеморту, либо к Дамблдору. В обоих случаях ты бы оказался среди пожирателей, так как, либо Дамблдор отправит тебя шпионить, как он хотел использовать Северуса, либо ты сам решишь выяснить у пожирателей, что случилось с отцом, и для этого попытаешься вписаться в их ряды. В любом случае тебя ждет либо смерть на каком-нибудь рейде, либо тюрьма, когда этого Волдеморта убьют и будут судить всех пожирателей. И это только подтвердит, что наш отец был в этом замешан. Еще лучше, если получится достать нас обоих. И вот через пару лет уже нет никого из Блэков. Как тебе такая перспектива? И что ты предлагаешь? Нахмурился Регулус. Ты вернешься сегодня в Гренобль. Что ты сможешь сделать из Франции? Не обязательно ввязываться во все в одиночку, сын. Блэки сильны кодексом и родом. У нас есть союзники, подала голос леди Вальбурга. Беллатрикс тоже хочет поквитаться. Жаль, что я уговорила ее немного выждать. Возможно, Орион был бы сейчас жив. Значит, это создание чего-то вроде третьей силы? Спросил Регулус. Ну, зачем же так категорично, сын? Приподняла бровь леди Вальбурга. У нас есть официальная власть, которой совсем не интересно терять свои позиции от двух заигравшихся в богов полукровок, которые перетягивают одеяло на себя. Багнолл вступила в должность меньше чем полгода назад. Ее поддерживает Бартимиус Крауч, глава департамента правопорядка, которому Багнолл дала полную свободу действий относительно пожирателей смерти после того-то показательного выступления людей в масках. Еще наша новая министр в фаворе у Каттисмара Кройна, президента конфедерации магов. Надеюсь, ему будет интересно узнать, что его главный соперник по выборам на эту должность, Альбус Дамблдор, является теневым лидером подозрительного ордена, нацеленного на чистокровных, и, возможно, организовал убийство Ориона Блэка, друга и соратника Каттисмара. «Вижу, что, пока нас не было, ты не сидела без дела», — поцеловал руку матери Сергей. «Но для министра и остальных нам нужны веские доказательства его причастности. Питер, конечно, слышал тот давний разговор, но это лишь слова без конкретного плана или указаний, что делать». Леди Вальбурга посмотрела на него. «Мы могли бы использовать Северуса, чтобы подослать его к Дамблдору, Снипа. Но...» Сергей помотал головой. «Он только вышел из-под удара. Вряд ли он. И я не могу, он мой друг. Я знаю, сын», твердо сказала мать. «Но Северус не вызовет подозрений. К тому же нам есть что ему предложить. Это его обреченная маглорожденная. Возможно, он сможет спасти ее. Или хотя бы дать ей больше времени». «Что, ты про Лили?» — удивился Сергей. «Но я думал, почти всегда есть шанс», — кивнула леди Вальбурга. «Вот только все дело в цене и жертве. Орион говорил об этом. Впрочем, с этим лучше к Беллатрикс. Она ученица Риона и в ритуальной магии смыслит куда больше меня. Но разве тогда мы не можем помочь Лили сами? Спросил разволновавшийся от этой новости Сергей. Все же она мать моего крестника. Нет, довольно жестко сказала леди Вальбурга. Ты взял на себя заботу о ее сыне. Что касается матери Гарри, я и так тебе скажу, что жертву может принести лишь человек, который искренне ее любит и сможет доказать эту любовь Хель. Это может сделать только Северус, если решится. Важно знать подход, время и место. Но и за любое знание приходится платить. Беллатрикс не имеет смысла ему помогать, если он не сделает что-то для нее. А она хочет отомстить убийцам сына. Как и я хочу отомстить за Риона и уберечь вас с Регулусом. Нам не нужны враги семьи. Каждый получит по заслугам. Тогда я сам поговорю с Северусом, кивнул Сергей, принимая аргументы матери, и все ему расскажу. Пусть принимает решение. В особняк принцев Сергей попал через камин. Первым его встретил Северус принц, дед Снипа. Соболезную насчет вашего отца, мистер Блэк. Да, благодарю. Я хотел бы срочно поговорить с Северусом. Я не предупредил его о том, что навещу вас. Он занят, но сейчас я его позову, ухмыльнулся принц. «Похоже, что вы совсем не против Лили», – осторожно сказал Сергей. «Я рад, что кодекс вашего рода более свободен, чем у Блэков. Когда твоя дочь ушла к Макглу, уже хорошо, если невеста внука умеет держать палочку», – пробормотал принц. Пока вызванный домовик разыскивал младшего хозяина, они перебросились еще несколькими вежливыми фразами. «Сириус, что ты?» «Да, твой отец. Я читал газеты. Соболезную, наконец вышел Снейп. Надо поговорить». «Времени мало, тогда пойдем в мою лабораторию. Моего отца убили люди Дамблдора, когда они остались одни», без преамбул начал Сергей, все же времени на самом деле было не так и много. Также моя кузина Беллатрикс Лестриндж лишилась нерожденного ребенка руками Фрэнка Лонгботтома и его друзей, которых настроил Дамблдор. Он ведет какую-то непонятную игру, в которую втянул Джеймса и многих других, пытаясь подвести под уничтожение многие чистокровные рода. Я не удивлюсь, если в итоге окажется, что этот Волдеморт – одна из его пешек. Когда-то он тоже окончил Хогвартс. Дамблдор носится с пророчеством, скорее всего, ложным, но под которое весьма филигранно подгоняются события. Впрочем, есть, конечно, шанс, что пророчество настоящее, но события для его исполнения в любом случае создаются волей нашего уважаемого директора, и ты не знаешь, как оно звучит, только в общих чертах, уточнил Сергей. Гарри не единственный ребенок, зачатый с помощью ритуала посвящения Хелли, подходящий под это пророчество, есть еще Невилл Лонгботтом. Дамблдор очень хотел, чтобы ты стал его шпионом в ставке Темного Лорда, Лили упоминала об этом, да, она говорила. Ее письмо, которое она написала после того, как директор ее напугал, было слишком сумбурным, чтобы можно было что-то понять. «Я сначала отправился к ней», — сказал Снейп, «но насчет того, что Гарри не один такой ребенок пророчества, это впервые слышу. Я не хотел втягивать тебя, Северус», — вздохнул Сергей, «но твоя помощь на самом деле нужна роду Блэк. Мы должны получить доказательства причастности Дамблдора, а желательно и узнать его мотивы». «Взамен», — остановил он Снейпа, который что-то хотел сказать. Взамен леди Вальбурга и Беллатрикс хотели помощь с ритуалом для Лили. Она может прожить немного больше. Я не могу дать гарантии. В таких ритуалах еще многое зависит от того, кто его проводит и согласен ли заплатить указанную цену, но Беллатрикс жаждет отомстить за смерть сына. И она ученица моего отца, который был специалистом по ритуалам. Так Лили можно помочь? Побледнел Снейп. Я заинтересован, чтобы мой крестник был в надежных руках. Гарри нужна мать. Но если ты не сможешь или не захочешь в этом участвовать, то я брошу учебу в гильдии и сам пойду к директору. Леди Вальбурга хочет защитить меня, поэтому ей предпочтителен ты, но смерть моего отца произошла, чтобы я это сделал, так что, Блэк, прекрати нести чушь и скажи, что конкретно я должен сделать с Дамблдором, чтобы моя Лили жила, перебил Снейп. Мне надо пойти к директору, узнать о пророчестве и набиться в шпионы, да, думаю, что тебе стоит посетить Дамблдора и узнать, что он от тебя хотел и какие имеет на тебя планы, а после все рассказать моей матери и составить план действий. Она хочет сотрудничать с официальной властью, которую постоянно дискредитирует директор, но лучше сразу посетить Блэк Хаус, чтобы все согласовать. Идем, Северус развернулся и снял чары с лаборатории, в которой они закрылись посекретничать. Что? Сам сказал, что времени мало, Блэк. Я направляюсь к леди Вальбурге. Часть 2, глава 17, бал сатаны. 9 января 1981 г. Шотландия, Хогвартс. По странному стечению обстоятельств Дамблдор пригласил на встречу в пятницу, 9 января, в один из самых несчастливых дней для Северуса, в день его рождения. Утром Лили поздравила и сказала, что хочет отпраздновать, чтобы как настоящий день рождения, с тортом и свечками. Впрочем, если гостей не звать, Северус был совсем не против тортов и свечек. Афишировать, где Лили и Гарри находятся, было не с руки. Чтобы подобраться к Дамблдору и отвести подозрения, Северус отправил Джеймсу Поттеру короткую записку. Написал, что в последние пару месяцев был занят срочными заказами, но вдруг понял, что Лили очень давно ему ничего не писала и будто куда-то пропала, справившись о ее здоровье и здоровье Гарри. Ответ от Поттера прилетел через пару часов. «Все объяснит Дамблдор, тебе надо сходить к нему». Еще через час прилетела одна из хогвартских сов с запиской от директора. «Северус, жду тебя в пятницу к 11 часам утра в Хогвартсе. Пароль и адрес для камина, медовый пряник». Блэки предупредили о том, что Дамблдор хорош в легилименции, чтении мыслей и ментальной магии. Идти просто так было опасно, к тому же можно было выдать местонахождение Лили и Гарри. Северус уже пару лет с подачи деда изучал защиту сознания, да и у него к этому оказалась неплохая предрасположенность, так что наука к клюменции давалась довольно легко, но леди Вальбурга настояла и на нескольких специальных амулетах и дублирующих друг друга защитных артефактах. Также из запасов Блэков Северусу выдали некий артефакт-уловитель, представляющий собой подвеску с синим кристаллом в виде узкого граненного фиала, очень похожий на определитель ядов или просто украшение зельевара. Его наказали держать при себе во время встреч с Дамблдором. В среду и четверг Северус готовился и даже встретился с кузиной Сириуса, Беллатрикс Лестриндж. Та потребовала кучу данных для расчета Северуса, Лили и даже Гарри, в том числе их волосы и кровь. Впрочем, кузина Сириуса поклялась, что не использует полученное во вред. Беллатрикс предупредила, что у этого проклятия жертвы Хель существует тонкая грань, и им с Лили нельзя давать друг другу брачные обеты или заводить детей, иначе Лили утащит в могилу и всех, кого породила, и Северуса, как магического супруга. Насколько он вообще понял, то, что Джеймс и Лили не были настоящими мужем и женой перед магией, давало Лили этот крошечный шанс, которым они и хотели воспользоваться. Впрочем, леди Вальбурга посоветовала не вводить Лили в курс дела, пока не будет сделан расчет и не станут ясны цена и возможности уравновешивания ритуала. Впрочем, Северус в любом случае был готов очень на многое. Какой смысл жить без нее? Ровно в 11 он перешагнул камин и оказался в кабинете Дамблдора, в котором ему до этого ни разу не довелось бывать. Множество каких-то странных артефактов. Жужжащих, щелкающих, блестящих. Стопки книг в художественном беспорядке то тут, то там. Странный вазон на столе. В большой клетке вскрикнула крупная красная птица с хохолком. Неужели феникс? Узнал редчайшее животное Северус. «О, Северус, мальчик мой, ты вовремя!» — объявился директор. «Профессор Дамблдор», — чуть склонил голову Северус. «По правде говоря, очень странно, что я обращаюсь к вам по поводу Лили, но Джеймс сказал, что вы все объясните». «Конечно, конечно», — замельтешил директор, позвякивая своими колокольчиками в бороде. «Присаживайся. Может быть, чаю?» «Нет, спасибо, я позавтракал», — отказался Северус. «Все же я волнуюсь за Лили, так что мы можем перейти прямо к делу, да и не хочется вас отвлекать». «Я знаю, знаю. Мне очень жаль тебя расстраивать, мальчик мой, но Лили вместе с Гарри бесследно исчезли», — вздохнул директор, с кряхтением присаживаясь в кресло напротив. «Я боюсь, что в этом есть и моя вина. Все из-за пророчества. Думаю, что они были похищены людьми Волдеморта. Мальчик слишком ценен, а Лили? Она кормящая мать. Думаю, благодаря этому она должна быть все еще жива. Сейчас даже я не знаю, как же ей помочь и как ее найти. Слишком хорошо ее спрятали». «Что?» Северусу даже не пришлось изображать удивление. «Я понимаю, ты в шоке. Лили всегда хорошо к тебе относилась. Вы были дружны с детства», — покивал Дамблдор. «Перед тем, как Лили пропала, я навещал ее и Гарри. Она очень хотела попросить твоей помощи, но не желала, чтобы ты пострадал из-за нее. У Лили доброе сердце». «И какого рода это была помощь?» — спросил Северус, следуя за словесной ловушкой. Старик был хорош, но студенты на Слизерине тоже практиковались в манипуляциях. Конечно, сильно помогало знание о том, что Лили ничего не угрожает, но, если бы все это было на самом деле, некогда было бы отслеживать. Даже умнейшие люди попадаются в подобные ловушки, когда волнуются за тех, кто им дорог. Гарри попадал под одно пророчество, кивнул Дамблдор. Кажется, Джеймс должен был рассказать тебе, что мы боремся против тайного захвата власти в Британии Волдемортом, который зовет себя лордом судеб или темным лордом. Пророчество говорило о том, что Волдеморт наберет невероятную силу и его сможет остановить только ребенок, родившийся на исходе июля. Пророчество было произнесено около полутора лет назад, скорее всего, до Волдеморта оно уже дошло какими-то путями, хотя мы скрывали и берегли эту тайну. Возможно, ты знаешь, что в отделе тайн появляются и хранятся все пророчества, так что, скорее всего, его люди уже в министерстве. Так что совершенно не ясно, кому можно доверять, а кому нет. Но Лили доверяла тебе и ручалась за тебя, Северус. Волдеморт набирает своих последователей в основном среди чистокровных и тех, кто закончил Слизерин. Было предложение попросить тебя, директор умолк на полуслове. Попросить что? Изобразил нетерпение Северус. Не знаю, насколько сейчас это актуально, мальчик мой, нам, конечно, очень нужен шпион в стане врага, но Лили пропала и у меня нет морального права просить тебя об этом. Не знаю, сможешь ли ты узнать, что же случилось с твоей подругой и ее сыном, справишься ли, или это только приведет к твоей ненужной жертве. Слишком тяжело о таком просить, все же все мои ученики для меня как дети и внуки. Значит, вам нужен шпион? Да, но получится ли у тебя? Волдеморт очень опасен, покачал головой Дамблдор. Лили, конечно, говорила, что ты не трус. Я не трус. Даже по-настоящему разозлился Северус, но тут же спохватился, что на его чувствах попросту играют. Нам очень нужно узнать, кто входит в число пожирателей смерти, какие планы вынашивает Волдеморт, где Лили и Гарри, чтобы мы могли их вызволить и спасти. Чтобы раздобыть подобные сведения, нужно подобраться к Волдеморту очень близко, мальчик мой. Это может быть весьма опасно. Возможно, что тебе придется очень нелегко, а еще Волдеморт является очень сильным лигил-элементом. Он обязательно просмотрит твою память, чтобы удостовериться, что ты не предашь его. Похоже, что вы не зря меня отговариваете, профессор, сказал Северус. А если этот Волдеморт может читать мысли, да еще и сделает это обязательно, то ничего не получится. Может быть, у меня выйдет сварить какое-то зелье, чтобы найти Гарри и Лили. О, не спеши с выводами, Северус, с хитринкой улыбнулся Дамблдор. Ты прав, просто так может ничего не получиться. Но есть выход. Мой друг, Лейл, является ведущим специалистом по различным духам. Именно небольшой ментальный паразит может тебе помочь не вызвать подозрения Волдеморта, который обязательно просмотрит твое сознание, как бы ты ни защищался. Ментальный паразит, удивился Северус, никогда о таком не слышал. Это неудивительно. Лейл открыл его не так давно, отмахнулся Дамблдор. Главное, что он сможет убедить Волдеморта, что ты на его стороне. Но есть небольшое условие для внедрения этого защитника твоего разума. Ты должен быть либо под конфундусом, либо в расслабленном состоянии, которое достигается при просмотре воспоминаний. Я все же предпочел бы второй вариант. Думаю, тебе интересно будет увидеть, что за пророчество было произнесено. Да, наверное, слегка занервничал Северус. У Хогвартса есть собственный омут памяти, показал на вазон на столе Дамблдор. Я часто просматриваю свои воспоминания, а иногда со мной делятся воспоминаниями, провожу различные расследования и так далее. Пойдем, мальчик мой, омут прост в управлении, туда стоит просто заглянуть. Не беспокойся, тебе ничто не угрожает. Они подошли к столу, и, посмотрев в вазон, Северус заметил, что чаша наполнена серым дымом. Я брошу туда воспоминания о том дне. Знаешь, если вдруг тебя спросят, ты мог бы сказать Волдеморту, что сам все видел. Слава Мерлину, что Трелани внезапно разродилась этим пророчеством в пабе. Так что ты мог случайно проходить мимо. Ментальный защитник чуть запутает твои воспоминания, и это будет выглядеть естественно. С этими словами Дамблдор коснулся палочкой своего виска и вытянул толстую серебристую нить, которую бросил в омут. Северус нагнулся, чтобы лучше рассмотреть появившуюся картинку, и внезапно его куда-то утянуло. Пабом оказалась кабанья голова, расположенная в Хагсмиде. Он бывал в этом заведении пару раз уже после окончания Хогвартса, когда встречался с полулегальными продавцами редких ингредиентов. Как позже выяснилось, даже Слакхорн приторговывал здесь кое-какими растениями из теплиц Хогвартса, что вызвало еще больше ненависти и отвращения Северуса к бывшему декану. Дамблдор и какая-то странноватая волшебница сидели в отдельном кабинете, рядом вроде бы никого не было, и Северус направился к ним, прислушиваясь к разговору. Директор сказал что-то о том, что Трелани не подходит Хогвартсу в качестве профессора прорицаний, и вдруг женщина начала вещать жутковатым трубным голосом. «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его, как равного себе, но не будет знать всей его силы. Один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могущественен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца». Внезапно пророчество оборвалось на полуслове, и Северуса словно вытащили из глубокой воды за шкирку. «А, что, я закончил», — благостно улыбнулся Дамблдор. «Теперь ты без страха сможешь открыть свое сознание Волдеморту. Но как я узнаю, как его найти или еще как-то?» — спросил Северус, с трудом приходящий в себя. Мысли путались. «По имеющимся у нас данным, твои бывшие соседи по комнате, Мальсибер и Эйвери, они являются последователями Волдеморта. Ты мог бы связаться с ними и проявить заинтересованность. Я слышал, что среди его слуг есть оборотни, и они весьма оценили твое запатентованное волчье противоядие. Волдеморт давно хотел познакомиться с мастером, создавшим этот уникальный состав». «А понятно», — пробормотал Северус, с тоской понимая, что ничего особенного так и не узнал. Он подошел к камину и зачерпнул немного летучего пороха из специального котелка. «Кстати, профессор Дамблдор, я очень удивился, узнав адрес директора Хогвартса, так необычно», — протянул он, чтобы продлить разговор. «О, конечно, медовый пряник, это лишь временно наложенный адрес камина», — погладил бороду директор. «Просто чтобы не вызывать ни у кого подозрения, что ты отправляешься в Хогвартс. Кстати, запомни, это пароль до конца января. Все официальные лица проходят тоже через этот камин, но называют адрес кабинет директора Хогвартса». «А как вам такое удалось?» — спросил Северус. «Один из наших орденцев работает в руководящем центре сети летучего пороха, вот и пользуемся», — развел руками Дамблдор. «Все небезразличные объединяют свои силы против зла. А кто это? Я могу к нему обратиться, если вдруг что, Да, конечно, можешь. Это на самом деле может понадобиться. Его зовут Артур Уизли, он закончил Хогвартс еще до того, как ты поступил. В случае чего скажешь, что у тебя неполадка с камином». «А когда связаться с вами?» — спросил Северус. «Как только тебя представит Волдеморту и он прочитает твое сознание», — ответил директор. «Времени мало. Я имею в виду, что Лили, наверное, очень страшно. Но не буду нагнетать. Удачи, мальчик мой. До свидания, профессор», — кивнул Северус, назвал адрес особняка принцев, шагнул в камин и подумал, что Артур Уизли, как оператор подобного центра, мог следить за его перемещениями по каминной сети и, чтобы попасть к Блэкам, стоило воспользоваться другим средством перемещения. Часть 2, глава 18. Замкнутый круг. Франция, Гренобль. 12 января 1981 г. Сергей изо всех сил пытался сосредоточиться на сборке универсального магического конструкта номер 102, который использовался во многих артефактах в качестве заготовки для защитного блока. После преобразования конструктов в блок оставалось только вложить желаемую начинку вроде проклятия, чар или какого-нибудь перуанского порошка мгновенной тьмы. Сергей отложил лупу и пинцет и решил, что следует завершить на сегодня, так как можно только все испортить, тем более что уже начало пятого. Его конструкт был размером с четвертинку ногтя на мизинце, и повредить его — расплюнуть, а оставалось нанести три руны и потом еще их связать. Как и многие в его время, Сергей увлекался не только крупным железом, так что, кроме машины или мотоцикла, мог починить, скажем, телевизор «Горизонт», утюг или радио, но артефакторика во многом оказалась чем-то вроде сбора микросхем, о которых им только краем рассказывали в техникуме. Впрочем, тут можно было сравнивать себя и со знаменитым левшой, подковавшим блоху. Большинство инструментов были ювелирными, и вся работа с ними тоже. На площади в один квадратный дюйм при желании и должном умении можно было разместить до 12 блоков из 72 конструктов, и при этом все это еще и должно работать в своем соединении. По крайней мере, именно таким было одно из условий получения степени мастера. Пришлось также привыкать к королевским дюймам, так как в Альпийской гильдии использовали французскую систему мер. Королевский дюйм был примерно на 1,5 миллиметра больше английского, но зато его было проще делить на артефакторные микросхемы, так как самой маленькой единицей измерения была точка, длиной около 1/5 миллиметра. 12 точек составляли линь примерно в 1/4 сантиметра, а 12 линий – тот самый королевский дюйм. Квадратный королевский дюйм состоял из 144 квадратных линий, которые делились на 12 магических линий, то есть полосок длиной в дюйм и шириной в линь, которые и вмещали блок. Соединенные конструкты впаивались в кристаллы или другие магоемкие материалы, создавая определенные функции и назначения предметов. Подчас безобидное на вид кольцо с относительно небольшим бриллиантом могло нести смертельное неснимаемое проклятие чужаку и совершенно не вредить хозяину или его наследникам, выполняя совершенно небоевые функции, например, являться ключом-паролем к сокровищнице или чем-нибудь в этом роде. Сергей видел в библиотеке несколько чертежей подобных артефактов, которые лет 400 назад были весьма популярны, и их заказывали главы различных магических родов. В том числе дотошными архивариусами гильдии были указаны и несколько знакомых Сириусу английских фамилий. Пока у Сергея получалось соединять, чтобы все работало, всего 3 блока, и то задействовав площадь не менее 8 магических линий, но уже сейчас он с улыбкой вспоминал свой первый артефакт, то есть переделанный Харли. Сейчас он смог бы разместить все принципиальные схемы в одной катушке зажигания, не переделывая почти всю топливную систему. Но зато Харли он сделал сам, разобравшись и решив задачу без подсказок. К тому же, как оказалось, обучение в гильдии, как и вообще почти коллективное ее творчество, шагнуло куда дальше, чем в старых книгах, которые имелись в библиотеке Блэкхауса. Более тщательная разбивка на универсальные конструкты и сборка блоков намного все упростили. Впрочем, отсюда вытекало и то, что разобраться в артефакте, которому более 150 лет, без просмотра старых чертежей и расчетов, имеющихся в общей библиотеке гильдии, было не так просто. Или нужно всерьез поломать голову из-за того, что магические впайки происходили более свободно, а блоки и контуры состояли из меньшего количества конструктов, но каждый из них мог соединять 2-3 универсальных, да еще и как-нибудь по-хитрому соединен. Как шутил мастер Делакур, раньше артефакторы были больше художниками, а сейчас умелые ремесленники. Гильдия стремилась к упрощению и своеобразной стандартизации, выпуская некоторые артефакты на поток, и лишь единицы могли себе позволить что-то более индивидуальное. Впрочем, конструктов было много, их соединения в блоке, а те, в изделии, подчас давали необычные результаты. Но мало кто из мастеров занимался свободным творчеством, экспериментами и изысканиями. Например, сколько Сергей не искал в библиотеке гильдии, но не нашел чего-то подобного семейному сквозному зеркальцу, через которое он связывался с матерью. Отсюда напрашивался вывод, что его прадед придумал и сделал такой артефакт сам. Но лезть в единственный парный экземпляр грязными лапами, пока не будешь уверен, что точно сможешь разобраться и такое повторить, Сергей не собирался. Сквозное зеркало молчало последние 5 дней, в общем-то, все дни с момента его возвращения во Францию. Он накинул теплую мантию и вышел из мастерской на улицу. Зима во Франции была еще хуже, чем в Британии, никакого тебе мороза и солнца, день чудесный. Накрапывал мелкий противный холодный дождик. Настроение это не прибавило. К тому же отсутствие известия с ней нервировало и изводило. Сергей мучился сомнениями, правильно ли поступил, что позволил использовать друга. К тому же вся сложившаяся ситуация была непростой. Когда он согласился на магический контракт, чужая жизнь была чем-то нереальным и призрачным. Он уже забыл, о чем думал и что предполагал, хотел ли 20 лет играть роль или еще что-то. Сейчас Сергей чувствовал ответственность за семью, за брата, за мать, за друзей, за маленького крестника и его еще совсем юную родительницу. Изначально воспоминания Сириуса давали надежду, что просто надо жить по-человечески, а избалованный аристократ, заморочившийся странными идеями, попросту не понимал основные ценности жизни. Всего-то и надо было не совершать глупых поступков, беречь семью, не расстраивать маму, заботиться о брате, приглядывать за молодыми и наивными друзьями, не влезать в сомнительные предприятия, которые могут привести к заключению в Азкабан. стать полноправным членом магического общества, научиться как можно большему, чтобы суметь помочь своей семье, той, в будущем, сделать расчеты и более тщательно проверять каждый шаг, использовать имеющиеся знания, как в ситуации с Гарри. Вроде все довольно просто и понятно, но все же Сергей оказался морально не готов к такой масштабной интриге, которая, как оказалось, была закручена вокруг его семьи, к настоящим, а не карикатурным врагам, которые безжалостно и неотвратимо затягивали петлю вокруг рода Блэк все сильней. Смерть отца сильно задела и потрясла Сергея. Все же в глубине души он до самого конца не верил, что такое возможно. Считал, что многое учел, что предзнание дает неплохую фору, что, избежав каких-то острых углов, получится обойти ловушки, оставив недоброжелателей с носом. Возможно, что когда-то в начале века в России аристократы думали точно так же, и все это вылилось в их полное истребление и редкую эмиграцию. Сколько мировая история давала жизненных уроков не считать себя умнее других, но каждый раз люди продолжают натыкаться на одни и те же грабли. «Блэк!» — крикнул кто-то весьма странным голосом. «Блэк!» — Сергей покрутил головой, подумалось, что на почве самоуничижения уже чудится, но тут заметил здорового черного ворона, который сидел на козырьке крыши и пристально смотрел на него. «Кранк!» — черный ворон нетерпеливо провел клювом по черепице. «Блэк!» — «Набережная!» — «Еда!» — «Рия!» — выкрикнула птица и, недовольно каркнув, взлетела, направляясь в сторону Макгловской части города. Макгловское кафе под названием «Рия Гренобль» находилось на набережной реки Изер, как раз на своеобразном мысу этой реки, которая огибала предгорье Альп. Частично располагалась магическая часть Гренобля. Рия была одним из первых заведений на границе между магической и магловской частями старинного города. В кафе на самом деле обнаружился Снейп. Официанты подносили одно блюдо за другим, а хмурый Северус сосредоточенно насыщался. Под маглоотталкивающими чарами наблюдалось несколько фиалов с зельями, которые тоже пошли в расход вместе с едой. «Официант, можно мне меню?» – спросил Сергей, подсаживаясь к Снейпу, который только кивнул в качестве приветствия. Северус стратегически разместился за дальним столиком кафе, а после того, как принесли заказ, наложил полог тишины. «Ты откуда такой внезапный?» – спросил Сергей, когда они оба поели. «Из Трира», – ответил Северус. «Это в Германии. Трир – европейская столица зельеварения. Мы с дедом отправились туда за покупками. К тому же очень вовремя приглашение на конференцию пришло. С 15 января. Но можно было прибыть и раньше, чтобы занять гостиницу. За нами следят, так что пришлось немного импровизировать. Дед с помощью оборотного целый день изображает меня, а я полетел к тебе с новостями. Почти весь день летел, боялся, что не успею к закату. Сам знаешь, что в птичьем теле начинаешь слепнуть без света». Сергей кивнул, по его прикидкам, до Трира было около 500 километров. Даже используя магию в качестве ускорения, Снейп мог лететь не быстрее 60 км в час. Все же вороны, это не какие-нибудь перелетные птицы. Стало ясно, с чего Северус так накинулся на еду. Странно только, что мама не предупредила о том, что ты прибудешь. Ты только не волнуйся, Сириус. Чуть поерзал Снейп. Леди Вальбурга, с ней будет все в порядке. Мы уже нашли нужные рецепты, дело за парой ингредиентов. Она поправится. Что случилось? Перехватило дыхание у Сергея. Она заболела, давай я изложу все по порядку, ладно? Снейп был как-то необычайно мягок, и Сергей заволновался еще сильней. Излагай. В общем, сходил я к Дамблдору, начал Северус. Он начал заливать про Лили, Гарри и темных лордов, подвел к мысли, что мне надо на него шпионить. А чтобы Волдеморт, который якобы крутой лиггелемент и обязательно заглянет в мое сознание при найме на работу, ничего не узнал, подсадил мне ментального защитника. Естественно, никуда и ни к кому я не собирался, а благодаря тем артефактам, которые на меня навешала леди Вальбурга, мы все узнали, что директор делает и как. Та подвеска в виде фиала, оказывается, сохраняет события даже лучше, чем память, и магические отпечатки различные видит, и рисунки магии, и мы смогли все это посмотреть через ваш омут памяти. Что у директора за книги и артефакты имеются, что он делал со мной, пока я был занят просмотром пророчества в омуте памяти Хогвартса. Даже смогли классифицировать, что это за ментальный паразит-защитник такой, а еще узнали, как была подстроена смерть твоего отца и что они подслушивают через камины и следят за передвижениями по ним, и даже могут перенастроить камин, причем получается, что дистанционно, так что с этим осторожней. В общем, леди Вальбурга решила проверить, что это за паразита мне сунул Дамблдор. На самом деле, кстати, это правда оказался защитник. Представляешь, оказывается, отец Римуса Люпина, Лейл Люпин, известный в Европе специалист по нечеловеческим духам. Я даже не знал, что подобные существуют, а он возглавляет один из отделов Департамента регулирования магических популяций в Министерстве магии и даже с дементорами дело имеет. Ты знал? Нет, не знал, покачал головой Сергей. Римус почти не говорил о семье. Так что это за дух-защитник-паразит? Да, кивнул Северус. Эта штука используется какими-то шаманами из Гвинеи, причем довольно безобидно. У них какие-то проблемы с окклюменцией или что, но, чтобы не лезли читать их мысли, они приспособили такого ментального паразита. В общем, такому существу можно внушить какую-то одну мысль и поместить в себя. А если на твой разум будет совершено нападение, то паразит-защитник внушит эту мысль напавшему и погибнет без следа. У этих шаманов было популярным заставить выкраситься краской, чтобы все видели, что человек пытался сделать. Кстати, внушить мысль, например, убей себя или какую-то другую разрушительную с помощью этого паразита нельзя. Слишком слаб магически. Как я и сказал, леди Вальбурга решила проверить, что там такое с этим защитником. Она, оказывается, весьма подкована в ментальной магии, особенно защитной. Насколько я разобрался, она отвела отдельный кусок сознания для испытания, чтобы потом извлечь внушение, а потом попыталась прочесть мои мысли. Северус умолк и отвел взгляд. И что произошло? Поторопил его Сергей. Кажется, вмешалась магия рода, так сказала Беллатрикс. Видимо, это внушение противоречило кодексу или вроде того. Твоя мать впала в кому? Мы заранее нашли рецепт противодействия тому паразиту, есть и такой, только он изготавливается около недели и требует нескольких специфических ингредиентов, а леди Вальбурга сказала, что времени у нас нет, она уверена в своих силах и стоит рискнуть. К тому же она боялась, что эта штука может навредить или как-то повлиять на меня. Пришлось задействовать и вводить в курс дела деда, а еще выяснилось, что за нами следят через камины. Хорошо еще, что в особняке принцев всего один камин, подключенный к сети, и тот в отдельном кабинете. И за Блэкхаусом следили, и, наверное, так подловили мистера Риона. Поэтому леди Вальбурга отключила все камины и настроила ваш дом на осадное положение. В Трире мне тоже показалось, что кто-то за нами наблюдает, поэтому и воспользовался анимагией. В общем, мы сделаем лекарство прямо в Германии. Дед уже должен был начать этим заниматься. Оно должно помочь твоей матери. Регулус знает? Нет. Он вернулся в посольство в субботу. Глупо было думать, что все само собой как-то утрясется, этот круг может снова замкнуться, как раньше, пробормотал Сергей, размышляя, что же ему делать. Ситуация выходила из-под контроля. Время ускользало. Друзья и родственники рисковали, пока он отсиживался во Франции, пытаясь стать достойным членом магического сообщества. Не успеешь оглянуться, как жизнь соскочит в ту колею, которую прожил Сириус. Пусть и не тюрьма, но потеря всех близких и одиночество. Впрочем, с такими и не пытающимися шутить прыткими врагами и тюрьма была не исключением. Когда он думал о Наташе и детях, в груди теплилась ярость. Сергей был готов разорвать тех, кто убил их, готов прожить 20 лет чужой жизни, лишь бы спасти их, предотвратить истребление своей семьи, взять возмездие в свои руки. Проблема только в том, что не существует чужой жизни. Вся жизнь твоя, и как ее жить, как проживать, надо решать самому. Пусть в России перестроечного периода было все чуть понятней, магловский мир несколько проще, чем магический, изобилующий кодексами, ограничениями, откатами, ритуалами, некой полуразумной магией, в конце концов, но он уже почти 5 лет, как маг. Видимо, пришло время для более решительных действий. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Что, прости, переспросил Северус. Это русский, я тоже немного его знаю, но не уловил сути. Это очень старая русская поговорка, ответил Сергей и зло ухмыльнулся. Не стоило Дамблдору становиться кровником рода Блэк. Если вина доказана, от возмездия не уйти. Конец второй части. Значок защиты авторского права. Цапырикхт. Кицуна Миэта. Январь-март 2017. Примечание к части. Фанарты читателей.

781 г. Англия, Лондон. Питер стоял на вытяжку в строю кадетов. Через 2,5 года из группы в 28 человек их осталось всего 12. Кто-то ушел сам, не выдержав нагрузки, кого-то отчислили за прогулы, как Джеймса Поттера. Будущим выпускникам программы подготовки защитников на середину января назначили смотр департамента правопорядка. Многие нервничали, так как это означало еще один тест на профессиональную пригодность и начало распределения. Ни для кого не было секретом, что не всех из 12 кадетов признают пригодными к службе в Аврорате. Там служила элита. Самые умные, сильные и способные боевые маги, которые могли расследовать преступления. Кого-то могли перенаправить уже сейчас, потому что впереди, по слухам, которые раздобыл Питер, было что-то вроде боевой практики. Если возьмут на нее, это будет означать, что есть очень хороший шанс сделать карьеру в Аврорате. Поговаривали, что тех, кто хорошо себя показывал, после этой практики могли взять в Аврорат не просто стажером, а уже констеблем или сократить стажировку до 3 месяцев вместо года. Были прецеденты. Крауч. Зашептались соседи в строю, и Питер увидел начальника департамента правопорядка. Бартимиус Крауч воинственно топорщил усы и с прищуром смотрел на строй кадетов. Те, чьи фамилии я назову, досрочно заканчивают программу, сухо начал Крауч. Прошу выйти из строя и подойти к моему помощнику, мистеру Уизерби, для получения распределений. Питер с колотящимся сердцем выслушал 4 фамилии, которые четко и ясно произнес глава департамента. К счастью, фамилию Питтигрю Крауч не назвал. Это, конечно, было маловероятно, но ничего нельзя было исключать. Зато Крауч назвал другую значимую фамилию, и из строя вышла девушка Питера, Муфальда Хопкирк. С Муфальдой они сдружились, а после и начали встречаться около года назад, хотя до этого и в Хогвартсе практически не общались. Для Питера Хопкирк всегда была тихой и незаметной серой мышкой из Ривенкла, но их как-то поставили вместе для подготовки к постановочному судебному заседанию в качестве одного из экзаменов, и оказалось, что Муфальда практически наизусть знает множество магических законов. Ее мать скончалась при родах, а отец был магическим адвокатом, но умер примерно в то же время, что и отец самого Питера. Хопкирк осталась сиротой, а почти единственной возможностью без протекции устроиться в мире волшебников – это пойти по программе подготовки защитников в департамент правопорядка. Если бы Муфальда была решительней, то могла бы попытать счастье в адвокатуре, но Питер еще не встречал столь скромной и стеснительной волшебницы. Хопкирк была прекрасным теоретиком, но практику всегда сдавала с трудом не из-за того, что чего-то не знала или не умела, а из-за своего нерешительного характера. Впрочем, в их отношениях Питера все устраивало, и он подумывал сделать своей девушке предложение и, наконец, познакомить с матерью, как он давно обещал. «Для всех оставшихся кадетов скажу», — продолжил Крауч, — «департамент правопорядка надеется на вас и вашу службу Британии. В течение следующих нескольких месяцев каждый из вас будет работать под руководством действующего Аврора. На оценки ваших итоговых экзаменов будет влиять и отчет по этой практике от непосредственного руководителя». «Ну что, куда тебя направили?» — спросил Питер, когда они с Муфальдой встретились в атриуме министерства. «Сектор борьбы с неправомерным использованием магии. Буду писать письма нарушителям, и даже разговаривать ни с кем особо не придется. А тебя к кому прикрепили? К Амосу Дидгари, представляешь?» — улыбнулся Питер. «Он такой классный. Сказал, что всему меня научит. Он настоящий инспектор и расследует преступления. А во, его предок разработал нашу программу. Здорово, я очень за тебя рада», — Муфальда смущенно улыбнулась. «Ты этого достоин. Тебе на работу с завтрашнего дня, нас уже отпустили. Я давно хотел пригласить тебя в гости к моей матери. Я отправил ей записку совой, так что она, наверное, уже ждет. Но я не уверена, что понравлюсь ей, и подходящего платья нет», — покраснела Хопкирк, поправляя мантию. «Ты для меня самая красивая девушка на земле, Мэтти. Все хорошо, не беспокойся. Моя мама тоже волшебница. Ей очень нравится мантия. идем, прогуляемся, тут недалеко». Питер достал палочку. «Но если ты так волнуешься, то вот тебе маскировка». Он пробормотал заклинание и превратил теплую женскую мантию в пальто, слегка изменив вид одежды. «Очень хорошо, кадет Питтигрю», появился рядом его непосредственный руководитель, который, по всей видимости, шел на ланч. «Инспектор Дитгари, позвольте представить мою невесту, Муфальду Хопкирк». «Хопкирк, о, неужели вы дочь мемприка Хопкирка?» заинтересовался Дитгари. «Я был с ним хорошо знаком. Весьма образованный волшебник был. Жаль, что он так рано покинул нас. Ему прочили место в Визингомате. Мог стать самым молодым судьей. Спасибо за добрые слова о моем отце, сэр», пискнула покрасневшая Муфальда. «Ваш жених тоже весьма перспективен, мисс Хопкирк». Еле отбил его у старика Моуди, который хотел загробастать лучшего выпускника программы себе, подмигнул Питеру Дитгари. «Что ж, не буду вас смущать, молодые люди. До завтра, кадет Питтигрю. Нам предстоит очень много работы, так что готовься». «До свидания, сэр», пробормотал Питер. «Ладно, идем, Мэтти. Ты сказал, что я твоя невеста?» робко спросила Муфальда, когда они вышли на улицы Лондона. «Ты против?» покосился на нее Питер. «Все же, как бы глупо это ни было, но по статусу крови Хопкирки были настоящими чистокровными, а не, как он, в первом поколении. Только из-за того, что его Мэтти была невероятно скромна и незаметна, не обладала броской красотой, а также являлась бедной сиротой без особых связей, на нее еще не положил глаз никто из более чистокровных магов». «Вовсе нет, Питер», успокоила его волнение Муфальда. «Просто я не ожидала, не думала, что когда-нибудь выйду замуж. Мне всегда казалось, что на меня никто даже не посмотрит». Питер фыркнул и, затащив свою девушку в переулок, встал на одно колено и выудил из кармана коробочку с кольцом, которое купил на все свои скромные сбережения от подработок. «Муфальда Маргарет Хопкирк, моя самая прекрасная волшебница, я люблю тебя и обещаю любить всегда, будь моей женой». «Это мне», уставилась на кольцо Муфальда, на глаза которой, к удивлению Питера, навернулись слезы. «Это так неожиданно, но я согласна». Встреча и знакомство невесты с матерью прошли хорошо. Питер смотрел на своих любимых женщин, которые обсуждали покрой мантии для церемонии бракосочетания, и был счастлив, хотя его и не покидала неясная тревога. Питер целенаправленно развивал подобную чувствительность. Его анимагической формой была крыса, животное с весьма сильным инстинктом выживания. Не сказать, что это было какое-то полноценное прорицание, на которое Питер ходил в Хогвартсе, но он учился видеть знаки, ощущал на уровне запахов ложь и обман, слышал на какой-то определенной магической волне тонкое потрескивание, когда была угроза или от кого-то исходил негатив. Когда в твоих врагах может оказаться один из сильнейших и влиятельнейших волшебников современности, вольно или невольно научишься прислушиваться к интуиции и инстинктам. Все это, а также личное упорство, труд и бдительность, позволили стать Питеру лучшим в программе, несмотря на то, что среди кадетов были более выносливые и более одаренные магически. Впрочем, с последним можно было и поспорить, так как Питер знал очень много заклинаний на все случаи жизни, а на последний день рождения получил в подарок от незабывающего его Сириуса Блэка замечательную книгу с боевыми, поисковыми и защитными чарами, которые могли весьма пригодиться в будущей профессии. Питер знал, что Сириус помог устроиться и Ремусу Люпину. Конечно, оборотням было трудно найти работу в магическом мире, но у Блэков были хорошие связи. Ремус работал на звериной ферме у семьи Илопс в Ньюкасле. В основном Илопсы занимались разведением почтовых сов, но также содержали и некоторых редких животных и птиц, в основном для продажи ингредиентов в аптеке или материалов тому же магазину перьев, расположенному в Хаксмиде. Периодически Питер встречался с Ремусом, и они делились новостями. Им обоим было очень жаль отца Сириуса, мистера Риона Блэка, и не только потому, что это отец их друга. После изобретения с НИИПом той чудесной сыворотки Орион Блэк обратился в департамент регулирования и контроля магических популяций с предложением о том, чтобы снять с оборотней статус темных тварей. Предложил раздавать оборотням антиликантропное зелье хотя бы первое время бесплатно, даже готов был сам его варить или спонсировать зельеваров и аптекарей. Таким образом обезопасить магическое общество, сделать оборотни безвредными в три дня полнолуния, дать официальную работу оборотням, не заставляя этот магический народ постоянно рисковать нарушением статута секретности, чтобы прокормить себя и свою семью. В кулуарах министерства развернулась целая дискуссия, было много недовольных из-за этого проекта. Кто-то считал, что Блэк хочет заработать себе популярность или как-то к своей выгоде использовать оборотней. Даже были странные слухи о том, что чистокровные попросту хотят потравить всех оборотней своими зельями. Впрочем, Блэки были слишком значимой фамилией, чтобы люди поверили подобной нелепице. Широкая общественность об этом почти ничего не знала, пресса предпочитала писать совсем о другом. Питер уже рассказывал Римус, обрадованный, что, возможно, что-то в ближайшее время изменится и ему не придется всегда скрываться и таиться. Друг очень переживал, что его отец постоянно рискует своей карьерой. Если вдруг станет известно о том, что Римус оборотень, мистера Люпина ждало много неприятностей. До газет эта инициатива с оборотнями так и не дошла, что было весьма странно, так как проект пусть и широко не афишировался, но разрабатывался Орионом Блэком около полутора лет. Как раз в начале февраля должна была собраться магическая палата, чтобы окончательно принять этот закон. Но полторы недели назад Орион Блэк внезапно погиб при очень странных обстоятельствах, а в газетах понаписали о старшем Блэке такое, что хотелось разыскать этих тупых репортеров и запихнуть их статьи им в глотки. Вспомнилось, что Дик Гори сказал о том, что Питера хотел забрать на практику другой Аврор по фамилии Моуди. Это от чего-то беспокоило. Прикрыв глаза, Питер начал вспоминать, как шел за Дик Гори по Аврорату мимо столов, за которыми сидели стражи магического порядка. Дик Гори здоровался и говорил с коллегами о погоде. Остановился возле одного хмурого мужчины в возрасте, который что-то писал. Сигналы интуиции стали отчетливей, и Питер мысленно рассматривал чужой стол, пытаясь найти то, что же его так зацепило. «Аластер Моуди», — гласила табличка, чуть заваленная бумагами. «Значит, это тот самый старик, но было что-то еще». Питер присмотрелся и обомлел. Все-таки он очень боялся, что его обман с письмом-пропуском вскроется и по устоявшейся привычке все разузнал. Как оказалось, отказа попросту не могли прислать, как и письма пропуска. Это была какая-то ерунда. Документы в Министерство магии отправляли в любом случае, так как там они какое-то время хранились в архивах, а вот в программу зачисляли, если у тебя определенные отметки по нужным предметам. Все остальные проверки и различные тесты на пригодность к службе проводились уже после. Будущим кадетам отправляли простые записки с местом встречи для зачисления, но его можно было узнать, и если подойти в департамент образования, так как если подошел на место встречи и проходил по отметкам в списках, то тебя брали. Но если кадетов был недобор, то брали и с отметками ниже пропускных. У Джеймса тоже был золотой пропуск, написанный тем же почерком, а вот все остальные ребята пришли без такого сувенира. Память у Питера была хорошая, и он постоянно ее тренировал, и пусть пропуск через какое-то время пропал, почерк он запомнил хорошо, чтобы при случае найти хозяина той шутки, которая чуть не стоила ему будущего. Как оказалось, это был почерк этого самого Аластера Моуди. Часть 3, глава 2, уеду. 16 января, 1981 г. Франция, Гренобль. Сергей с легким сожалением осмотрел свою мастерскую, в которой он тщательно прибрался, любовно перекладывая заготовки и коробочки с необходимыми мелочами. Несколько месяцев он все обустраивал под себя, чуть ли не номенклатурный каталог составил для полок, подписал все ящички, рассортировал инструменты и с помощью магии зачаровал специальную тряпицу, чтобы инструменты всегда вставали в определенную последовательность и были под рукой, когда работаешь. Мастер Делакур только подивился, но инициативу одобрил и взял на вооружение для себя, а также хвалил Сергея за аккуратность и педантизм. Тряпица не была полноценным артефактом, скорее просто удобным приспособлением, но если развить тему, Сергей, вздохнув, сложил ее в ящик стола. Просто, когда что-то получается и ты чувствуешь это, увлечен так, что не замечаешь ни времени, ни мелких неудобств и неурядиц, которые пыталась организовать гильдия, это так здорово. Поэтому отказ от дара как отказ от части самого себя. Сергей утешался мыслью, что, конечно, дома он тоже мог бы заниматься и работать, но гильдия и настоящий наставник, все же это не то, что варится в собственном соку и заново изобретать велосипед. Впрочем, ничего не попишешь. Семья и род важнее личных амбиций и желаний. И все же собственное помещение Сергею очень нравилось. Еще со своей прошлой жизни он весьма трепетно относился к личному, своему, потому что долгое время был лишен возможности иметь что-то, принадлежащее лишь ему одному. Да и было ли у него что-то только свое? Сиротский интернат, армия. Свою квартиру они получили вместе с Наташей, когда Сашке было уже года 4, а до этого тоже мыкались по баракам и общагам. На работе общая мастерская, разве что почти собственная коптерка, в которой, помимо всяческого общего нужного хлама, были его вещи и инструменты. Ключи от личной мастерской Сергею торжественно вручил мастер Делакур после возвращения во Францию со своеобразных каникул в сентябре прошлого года. Не каждому подмастерью была оказана такая честь, но Бертран Делакур явно благоволил Сергею, а также, как мог, прикрывал, защищал и действительно старался выпистывать его талант. Пожалуй, все-таки сложнее всего было отказаться от наставника. Инструменты можно купить, мастерскую организовать в Блэкхаусе, место и деньги у Блэков были, а вот учителя так просто не найти.